Пятница, глава 46. Джемма. Сара ликующе машет в воздухе выигрышем, развернув его веером, затем размашистым движением прячет купюры в декольте и уходит на кухню. Пополоскать рот и наверняка втянуть носом еще одну дорожку. «Кое-кто очень собой доволен», — говорит принц. «Можно сказать, на седьмом члене от счастья», — отвечает гость, присоединившийся к ним совсем недавно, — и они хохочут. «Мы для них просто не существуем», — размышляет Джемма. «Только как аксессуары для получения удовольствия. И от резиновых кукол нас отличает только то, что богатые могут себе нас позволить». Оказывается, ей трудно держать прямо спину. Руки сами собой тянутся закрыть тело, будто живут собственной жизнью, и чтобы их расслабленно опустить, ей приходится приложить волевое усилие. Стоя перед ними и без конца расточая улыбки, она чувствует, как сила тяжести наваливается на плечи и давит на позвоночник, стараясь пригнуть ее к земле. «Я думала, что буду чувствовать себя иначе», — думает она. «На деле я в таком же рабстве, и Сара больше не кажется такой великолепной. Каждые 20 минут упархивает за новой дорожкой». Да и ее улыбку так даже называть не хочется. Оскал черепа на натюрморте. Она опять чувствует, что сутулится, и заставляет себя отвести назад плечи. «Хочу домой. Хотя теперь у меня больше нет дома, куда можно было бы пойти. Я не знаю, что делать. И не знаю, как выпутаться из всей этой истории». Мэтью Мид пододвигает обратно стул и провозглашает: «Ну что, джентльмены, я так думаю, еще немного бренди, по сигаре, и перейдем к финальному кастингу». «Кастингу?» Мэтью с трудом поднимается на ноги и берет трость. «Прошу за мной». «И да начнется игра», — отвечает на это Брюс Фэншоу, и они опять оглушительно ржут. «Вот черт», — думает она. «Я так и знала, что этим дело не ограничится. Нас четверо, их 10. Так что пахать придется всю ночь». Она вымотана до предела. «Отпустите меня домой», — вертится в голове мысль. «Сколько денег не предлагайте, оно все равно того не стоит. Просто отпустите домой, и все. Должен быть какой-то другой путь». Мужчины идут по коридору, который отходит от лестницы, и Джемма слышит громкий скрежет, будто где-то отворилась тяжелая дверь. «Ничего себе!» — удивленно восклицает чей-то голос. «Это что-то!» — вторит ему принц. «Никогда бы не заподозрил, что здесь есть еще одна комната!» «Дорогой мой!» — доносятся до нее слова Татьяны. За какие-то сутки ваше королевское высочество в ее исполнении сменилось обращением «дорогой мой». О ней даже архитектор едва знал. «Очень в духе семейства Анасис», — говорит кто-то другой. «Да, мы хотели передать атмосферу 70-х годов», — отвечает она. «Славные были деньки», — слышится еще чей-то голос. «Не то слово. И не говори». Присоединяется к ним новый голос. «Подобных возможностей нам еще ждать и ждать». «Как сказать?» — возражает ему Мэтью Мид. «Глобальное потепление предоставляет огромные возможности. Пока весь этот цирк вокруг климата не уляжется...» «Цок-цок-цок!» — стучат по холлу к девочкам каблучки Татьяны. Она что-то несет в руках. На запястье у нее тоже какие-то штуковины. «Надевайте!» — приказывает она, но уже не голосом работодательницы, как раньше. Теперь это императрица с холодными интонациями рабовладелицы. Она принесла с собой маски для глаз, плюс небольшие резиновые браслетики, вроде тех, по которым пускают в клуб, каждый своего цвета — красный, зеленый, желтый, синий. Выбирать им она не дает. Джемми протягивает зеленый, та берет его и послушно надевает на руку. «А теперь вот это», — продолжает Татьяна, доставая пучок кабельных стяжек. Она понимает, что это для того, чтобы связать запястье. «Помогите друг другу! Да затяните потуже!» У Джеммы все сжимается внутри. «Не хочу! Я не хочу!» Но они все равно стоят все вместе, сверкая белками глаз, и тянут за концы стяжек до тех пор, пока пластик не врезается в кожу. И ждут.